Глава 17. Агата. Спустя 3 дня я начала нервничать. Костя каждый вечер исправно посвящал не менее часа на мое обучение, а взамен ничего не требовал. Я мысленно прикидывала, во что могут вылиться свидания, обещанные мной в порыве азарта за обучение, и тихо паниковала. Намекнуть рискнула лишь раз, но мой неожиданный учитель отмахнулся, сообщив, что дает мне право выбора. Место и формат свидания я должна придумать и продумать сама, но от этого мне особо не полегчало. Скорее наоборот. 100 лет не встречалась с парнями, и чем удивить взрослого и пресыщенного мажора, просто не представляла. Подозревала, что Костя маринует меня с особой целью, но он и без того ежедневно сношал мой мозг сложными терминами и анализом разных вариантов в портфеле ценных бумаг. Потом давал домашние задания, и, проверяя, буквально по косточкам, разбирал мои ошибки и терпеливо пояснял, почему результат может не оправдать ожиданий, несмотря на многообещающие показатели доходности. В течение дня он занимался. Нет, он вовсе не отдыхал, не купался, не валялся на горячем песочке и не обхаживал заезжих красоток, которые при его появлении теряли дар речи и челюсть, даже находясь рядом со своими мужьями или бойфрендами. И я их понимала. Пока Костя увлеченно рассказывал мне о тонкостях инвестиций, я залипала на его профиле, чувственных губах, витиеватой татуировке и низком хрипловатом голосе. Распахнув глаза, сидела как дура и чуть ли слюной не капала. Но это пока он не видел. Стоило Косте бросить на меня мимолетный взгляд, я принимала максимально сосредоточенный вид, сводила брови на переносице, закусывала губу или просто кивала и угукала на любой вопрос. Да угукалась. «Поняла, в чем разница?» Вздернув брови, уточнил Костя и, не дождавшись вразумительного ответа, улыбнулся. «Понятно. Хватит на сегодня с тебя». «Как хватит?» — насупилась я и, бросив взгляд на часы, возмутилась. «Всего час занимаемся. Ой, уже 1,5, но я еще могу». «А я нет». Захлопнув крышку ноутбука, отрезал Костя и, размяв шею, пожаловался. «Артем совсем на проверку забил. Как заселился со своей пышкой в номер, так и не выползает. Может, у них там любовь?» Скрестив руки на груди, фыркнула я и, чувствуя, как краснею, заворчала. «Вот так всегда. У кого-то полный лямур, а кто-то даже на свидание сходить не может. А уже придумала, куда пойдем?» Поиграв бровями, проурчал Костя и, расплывшись в коварной улыбке, хмыкнул. «Мне уже интересно, чем ты меня удивишь». «Некогда мне думать над всякими глупостями», — пытаясь справиться с волнением, соврала я и, протяжно вздохнув, резко перевела тему. «И что? Какие планы? Чем помочь?» «Банкетный зал и большую веранду почти доделали», — подумав, ответил Костя и, вытащив из кармана телефон, поделился. «Я уже разместил на сайте отеля информацию, что мы организовываем свадьбы на побережье. Даже поступила первая заявка. Причем торжество планируют через неделю, и я хотел бы...» «Ой, всего неделя!» — ахнула я и, загибая пальцы, перечислила. «Это ж надо украсить зал и веранду, заказать выездную регистрацию, составить меню, пригласить организатора и... Божечки, мы же не успеем!» «Поэтому я рассчитываю на твою помощь», — кивнул Костя и, покопавшись в телефоне, добавил. «Всю информацию я тебе перебросил. Контакты, даты, цены, сайты и все такое. Если возьмешься хотя бы за часть задач, с меня, я тебе... Я для тебя... А что ты хочешь?» Казалось бы, простой вопрос, но я зависла. Нахмурившись, уставилась в одну точку, а потом вскинула растерянный взгляд и, пожав плечами, вздохнула. «Хм-хм», — промычал Костя и, встав, направился к двери. Обернувшись, подмигнул и уверенно пообещал. «С меня исполнение желания, в рамках Уголовного кодекса, конечно. Время есть, ты подумай». Еще пару минут я гипнотизировала закрытую дверь, но, вспомнив о делах, полезла смотреть исходные данные предстоящего события. Ремонтом ранее неиспользуемых помещений Костя озаботился в первую очередь. В банкетном зале я вообще ни разу не была, и, заглянув туда впервые, осталась под большим впечатлением. Высокие потолки, панорамные окна, открывающие шикарный вид на побережье, красивые люстры и даже небольшой помост, имитирующий сцену. На косметический ремонт ушло не так уж много денег и всего 3 дня. Оставалось заказать новые столики, стулья, декор, текстиль и посуду, достойную самых значимых приемов и событий. Артем заочно поддержал эту идею и деньги выделил без лишних вопросов, а отель обзавелся завидным преимуществом и дополнительным доходом. Открытую веранду тоже облагородили, и теперь там стояли столики значительно разросшегося кафе и располагались удобные диваны. Резные колонны, поддерживающие навес, оплетала цветущая лиана, отчего в воздухе витали не только запахи еды, но и нежный цветочный аромат. Осматривая результаты ремонта, я не сразу заметила, что ко мне кто-то приближается. Оказавшись в крепких объятиях, охнула от неожиданности, но, отстранившись, расплылась в широкой улыбке. «Надя, ты не узнала! Рада тебя видеть! Какими судьбами?» Бывшая сотрудница кафе заметно похорошела, чуток похудела и просто светилась от счастья. Всего несколько дней преобразили ее настолько, что я действительно не сразу признала в ней вечно замученную, поникшую и ворчливую кухарку. «Ой, Агата, а я-то как рада!» — выдохнула она и, приложив ладошки к щекам, улыбнулась. «Не представляешь, как я тебе благодарна! Спасибо, дорогая!» «Да мне-то за что?» — смутилась я. Но Надя продемонстрировала мне шикарное колечко, и до меня наконец-то дошло. «Да ладно! И когда свадьба? Пригласишь?» Надя хихикнула и, склонив голову на бок, подмигнула. Потом подхватила меня под локоть и, развернув лицом к пляжу, торжественно сообщила. «Свадьба будет через неделю, и пройдет она здесь. А ты не просто приглашена, ты моя свидетельница. И учти, отказа я не приму».